Далее Бхагаван сказал почтенному Ананде: «Ананда, ты пойди справиться о здоровье Личхавского Вималакирти». Ананда же сказал: «Бхагаван, я не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа». «Почему же?» «Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Когда в теле Бхагавана возникло недомогание, я искал для него молоко. Держа чашу, я пришел к дверям дома некоего брахмана. Подобно великому древу Саала, Личхавский Вималакирти пришел в то место, поклонился мне и говорит: «Достопочтенный Ананда, зачем ты рано утром стоишь здесь у дверей дома, держа чашу?» Я сказал ему так: «В теле Бхагавана возникла болезнь, и поскольку ему нужно молоко, я ищу его». Он говорит мне так: «Не говори так, достопочтенная Ананда. Тело Тадхагаты, достопочтенная Ананда, крепкое, как алмаз, лишено семян кармы, созданной всеми неблагими деяниями, обладает всеми благими деяниями. Если так, то как в нем может возникнуть недомогание? Какая у него может быть напасть? Возвращайся, достопочтенная Ананда, не возводя хулы на Бхагавана, ничего не говоря, и никому другому так не говори, ведь могут услышать и дети богов великого сияния. Великого сияния и пришедшие из всех стран Будд Бодхисаттвы. Достопочтенная Ананда, если даже у обладающего сравнительно небольшим корнем добра царя Чакравартина не бывают болезни, то как может быть недомогание у того Бхагавана, обладающего неизмеримым корнем добра? Это невозможно. Уходи, Ананда, не вынуждай меня стыдиться. Ведь могут услышать другие тиртики, чараки, паривраджики, ниргандхи и другие небуддисты. Они могут подумать так: «О, если их учитель не может спасти от болезни даже самого себя, то как может быть спасителем больных существ?» Скройся, достопочтенный Ананда, и удались, чтобы тебя и видно не было, ведь кто-нибудь может услышать. Достопочтенный Ананда, телом Тадхагат является Дхармакая, которое не является телом питаемой пищи. Телом Тадхагат является тело ушедшего из мира, святого. Оно истинно ушло от всех дхарм мира. Телу Тадхагаты не бывает вреда. Он полностью отвернулся от всякой скверны. Тело Тадхагаты, не соединившееся, а санскрита, лишено всех соединителей санскар и обусловленного вообще. Не следует признавать, что у подобного тела имеется болезнь. Оно не является таким. Я подумал, что неверно понял услышанное от Бхагавана и посчитал воспринятое неверно, не являющимся таковым, и почувствовал сильный стыд. Затем услышал голос с неба. Именно так и есть, как указывает домохозяин, поскольку Бхагаван пришел во время пяти скверн, постольку полностью воспитывает низких и бедных существ посредством такого деяния. Поэтому, Ананда, неси молоко, не испытывая стыда. Возвращайся обратно. Таково Бхагаван по учению Личхавского Вималакирти в вопросах и ответах. Поэтому-то, Бхагаван, я и не хочу идти справляться о здоровье того высшего существа.